Командор Ставинский встретил ее холодным кивком. Эл приветствовал его по уставу, хотя была без формы. Утренний разговор с Курком придал ей сил и уверенности. В улучшении своего положения она не была уверена. Теперь побег стал очевидным завершением дела. Иного выхода она уже не видела. Оставался вопрос, куда и как. Эл обдумывала его уже не первый день. Она поставила катер на капитанской стоянке у самого входа в порт. Служитель недовольно ворчал ей вслед. Эл виновато пожала плечами и вошла в здание. Подъемник доставил ее на смотровую площадку. Командор уже ждал ее там. Осмотрел с головы до ног. Эл оценила взглядом и его. Суровое выражение на лице старика, поджатые губы, особая подтянутость во всем облике сулили угрозу. Словно она вновь курсант, точнее курсантка, а он суровый наставник. Предугадать его поведение можно было с первых слов разговора. Если Ставинский начинает ругаться, значит дело поправимо. У него уже есть выход из ситуации и наказание. Если командор молчит, жди беды. «Ты опоздала, во-первых, почему-то без формы, во-вторых», — сказал он после своего сурового кивка. «Добрый день, командор. Я в вынужденном отпуске. Задержалась. Почему вы назначили встречу здесь?» Элла остановилась напротив него. Сразу было заметно, что ее одежда раздражала командора. Ему не нравилось, когда девушки, тем более его воспитанницы, выставляли голые части тела на всеобщее обозрение. Эл была одета в шорты и майку, поверх всего куртка с капюшоном, а на ногах сандалии. «Вас смущает мой вид? Ну, я же отдыхаю, по крайней мере, сегодня. Встреча неофициальная, ведь так?» Эл стала нравиться его дразнить. «Все равно капитану не следует щеголять по порту с голыми коленками. Ты не подросток. А в порту, тем более, следует носить форму. Значит, ты не знаешь, зачем я тебя позвал сюда?» Командор указал сначала пальцем в пол, потом обвел рукой площадь и дальше стоянки кораблей. Именно в этот порт. Понятия не имею. Эл сделала соответствующее лицо для пущей убедительности. «Надеюсь, ты не лжешь», — недовольным тоном сказал командор. «А с чего бы?» — буркнула Эл. «В чем дело?» «Взгляни туда». Он взял Эл под локоть, подвел к краю площадки. Площадь, порта и корабли стали хорошо видны с той точки, которую он выбрал. «Взгляни, там нет ничего странного». Эл бежала взглядом площадку. Потом еще, еще. Эл подняла брови. Она подошла вплотную к краю. «Вот это красота! Ух!» Командор внимательно следил за ее лицом. Оно все просияло, потом появилось удивление, восторг. Вот так странности. Где были ее капитанская серьезность? Эмоции на показ не выставляла. Ведет себя как ребенок. Вполне искренне. «Что ты видишь?» — спросил командор. Хотя ответ был очевиден. «Корабль». «Если это корабль. Чудо какое-то». Она шумно вздохнула. «Видела раньше или догадалась?» «Опиши мне эту посудину», — потребовал командор. «А мы можем подойти поближе?» — спросила Эл. «Нет, небезопасно. Он появился здесь с неделю назад. Так что ты думаешь?» «Он идеален», — изобразила восторг по-прежнему. «Что это? Откуда?» «Можно подумать, ты не знаешь», — не выдержал Ставинский. «Хватит кривляться, капитан!» «Да я не понимаю, чего вы добиваетесь?» Эл нахмурилась и покосилась в сторону площади. «Объясните, командор, к чему этот тон и подозрение? Выкладывайте, что про меня опять насочиняли». «Сначала скажи, ты видел раньше такие корабли и где?» — строго спросил Ставинский. «Я думаю, что этот корабль, раз он стоит в порту, до него километр расстояния, я не могу определить, что это. Я не эксперт, он красивый, форма, цвет. Висит в воздухе без опор. Но вокруг него наверняка защитный экран. Все, это все мои заключения. Вы словно проверяете меня». «Да, проверяю», — сказал командор, то он его все так же был суров. «Кое-кто утверждает, что это твой корабль. Ты умеешь им управлять». «Кто так говорит?» — удивилась Эл. послы Галактиса. Это, видите ли, подарок для тебя. Возмутительно. Если ты отрицаешь, то я могу заключить, что это провокация. Мы немедленно все уладим. Идем. Он схватил ее за предплечье, сухие пальцы впились в руку до боли. Куда? Эл не понравилось, как он с ней обращается. В управление Совета Космофлота. Я верю, что ты искренне говоришь, пошли. Устраним очередное недоразумение в твоей жизни. Эл высвободила руку и остановилась. Я не пойду, пока не услышу четкое объяснение. Подробно. Кто в чем меня обвиняет. И не обращайтесь со мной, как с провинившимся курсантом. Эл высказала всем своим видом возмущение. Одну ногу выставила вперед, а вторую уперлась так, что командор не смог сдвинуть ее с места, когда снова схватил за руку. «Пойдем, объясню по дороге», — наставил он. «Сядем в катер, улетим отсюда». «Нет», — отрезала она. «Упрямство неуместно. Я приказываю, капитан, следовать за мной. Командору никогда не нравилось, если ему возражали, а уж сказать «нет» означало вызвать бурю. «Немедленно за мной! Вы не можете мне приказывать». «Мы не на службе», — возразила Эл. «Осталось ожидать шквал ругани в свой адрес». Но его слышать не хотела. «И не вздумайте орать на меня, я не курсант». «Вот как? А кем бы ты была, если бы не я?» — не выдержал Ставинский. Эл не сдвинулась с места. Лицо ее вдруг стало спокойным. Эл отвела глаза в сторону. «Даже не знаю, что ответить», — задумчиво выговорила она. «Вы думаете, что создали меня? Наверное, у вас есть такое право. Я выгляжу неблагодарной? Возможно». Но никому из людей не дано такого права решать судьбу другого человека. Я готова выслушать, чего вы от меня хотите, только разрешите остаться. Решение я оставлю за собой. Я уважаю вас, командор, но я не позволю управлять мной как марионеткой. Все, хватит. Давайте объясняться спокойно. Вы говорите, что это корабль, и он мой. Я этого не знала. Управлять им я не умею. Вижу это впервые. Теперь вопрос, откуда такие сведения? Командор отпустил ее руку. Гнев схлынул, она будто выдавила его. Он снова почувствовал холодок внутри, как тогда на Плутоне. Мощь, что таилась в ней, заговорила снова. Она давила его. Слова ее были простыми, несколько фраз, а он словно проснулся. Предусмотрительно он не заглянул ей в глаза. Прошло несколько мгновений, его состояние изменилось. Он заговорил уже спокойным тоном. Через 5 дней, на встрече с правительством и советом Космофлота, посланники Галактиса хотят принести тебе этот корабль в дар. Разумеется, ты понимаешь, что следует отказаться. Я понял, что сговора у вас нет, а корабле это не знала. Раз так, то и выход очень прост. Капитаны Космофлота не имеют права иметь личные корабли, а не на службе. Отказ будет естественным шагом. «И все?» — уточнила Эл. «Я дал слово совету, что узнаю у тебя об этом корабле. Я хочу, чтобы мы вместе составили рапорт. Тогда тебе не придется присутствовать на встрече. Надеюсь, ты понимаешь, что в твоем шатком положении это очень выгодный выход. А за связь с Галактисом тебя могут лишить капитанства и навсегда отстранить от полетов, если вообще не арестуют. Я не имею права разглашать такие сведения, и все же мне хочется уберечь тебя. Я как-нибудь переживу позор. Несмотря на все твои выходки, ты была лучшей, и я всегда верил в тебя и хочу, чтобы ты летала. Мне жаль, что твоя репутация запятнана связью с Галактисом. Тут много недоразумений, в том числе и по твоей вине, да и обстановка сейчас не для скандалов. Если ты будешь действовать и вести себя в общем русле, тебя оставят в покое со временем. Я добьюсь, чтобы ты летала, ты будешь летать.